Мы избегаем любого места, где может оказаться босс Эберт, и на этом все, решительно заявил Бенни, разворачиваясь и уставившись строго вперед, и проигнорировал ХМПФ с заднего сиденья и начавшееся перешептывание двух женщин. Он был совершенно уверен, что имя Динни звучало куда чаще, чем его устраивало, однако и одного раза было бы более чем достаточно. Мужчина вздрогнул, подумав о до ужаса опасном и изворотливом человеке, который, кажется, лез в его жизнь даже не присутствуя здесь. Он понятия не имел почему, однако если взглянуть с нужной стороны, это было очевидно. Он все еще был по меньшей мере наполовину убежден, что те парни, кто швырнул ему в голову мяч для боулинга, сделали это намеренно. И если это было так, он знал, кто за этим стоит. Он, босс Эберт. Какого черта он вообще распустил язык насчет этого человека? Следовало держать рот на замке. Пусть даже он был пьян, однако нет, обязательно было дурить и трепаться о том, о чем не следовало. Вообще, это привело к одной из самых нервирующих бесед в его жизни. Его боссы старый Антонио лично обратили его внимание, что при их роде занятий лучше знать, когда сидеть тихо и хранить трезвость. В сущности, всегда и всегда. То, как это указание довели, предполагало, что второго предупреждения не будет. Бенни был благодарен, хотя и слегка удивлен, что вообще было первое, однако полагал, что его послужной список был достаточно хорош, чтобы они сочли возможным проявить снисхождение. Один раз, затем, едва он начал думать, что вышел сухим из воды, к Антонио заявился никто иной, как тот, про кого он старался не думать, который запросто напрягал не меньше Антонио, по меньшей мере отчасти потому, что выглядел таким нормальным. Если не знать правды, никогда не догадаешься. Еще одно доказательство его гения. Дальнобойщик чуть склонил голову в уважении. Он мог признать способности и навык, пусть и желая от души никогда больше не видеть их обладателя. Оставалось надеяться, что так и будет. «Я бы выпил кофе», — произнес Руди, покосившись на него. «Голоден, кофе и пончик были бы к месту», — согласился Бенни. «Можем заехать к Христо, это по пути к месту, где высадим девчонок, лады, у них реально хороший кофе», кивнул Руди, глядя в зеркало заднего вида, затем в одно движение включая поворотники и выкручивая руль влево. Гудки кабриолета, висевшего у них на хвосте последние полмили, он проигнорировал, пробормотав: «Придурок». Еще две минуты езды привели их к переулку с маленьким кафе, бывшим их целью. Руди притормозил рядом, высматривая свободное парковочное место. Бенни лениво посмотрел на витрину кафе, мимо которого они проехали со скоростью пешехода, и застыл. Кровь схлынула с его лица. Сидевший у окна мужчина как раз поднял взгляд, якобы случайно, между делом посмотрев на улицу. Их с Бенни глаза встретились, и он улыбнулся, подняв чашку в жесте узнавания. «Продолжай движение», — велел Бенни севшим дрожащим голосом, не отрывая взгляда от босса Эберта, который, похоже, находил все это до крайности забавным. «Не останавливайся, на, просто езжай». «Чего еще, какого?» Голос Руди затих. Возможно, потому, что он посмотрел туда же, куда и Бенни. «Ох, чтоб меня», — прошептал он спустя несколько мгновений. «Ты меня разыгрываешь. Он смотрит на нас», — прошипел Бенни уголком рта. «Езжай, живо». Руди вдавил педаль, и машина рванула вперед. А Бенни наблюдал, как Эберт вглядывается вслед им из исчезающего позади ресторана. Было ли это воображение, или под конец можно было заметить злую усмешку? Нет, наверняка он это не вообразил. «Босс Эберт знает, куда ты собираешься, раньше тебя», — пробормотал он, откидываясь на подголовник с закрытыми глазами. Кожа его была влажной, а пульс зашкаливал. «Я думал, мы собирались взять по кофе, Бенни», — подала голос сзади Клара, и пихнула его в плечо. «Эй, ты снова заснул? Какого черта с тобой не так? Наверняка слишком много пива вчера вечером», — съехидничала Элла. «Смотри, он весь бледный и вспотел. Я думала, он говорил, что больше капли в рот не возьмет». Клара негодующе фыркнула и снова его пихнула. У Бенни не осталось умственных сил на большее, чем на мгновение дернуться. «Держу пари, Динни так не нажирается», — неодобрительно произнесла она. «Ему надо за дочерью приглядывать». «Бедный Динни», — вздохнула Элла. «Хороший он человек». «Так и есть», — одобрительно согласилась Клара. Бенни зажмурил глаза покрепче в надежде, что если сделает вид, будто ничего не происходит, это станет правдой. Наверняка не сработает, однако попытка не пытка. «Привет, пап», — радостно поздоровалась Тейлор, перекидывая другой себе яйцо. Варга его поймал, превратил голову двойника в принадлежащую Сауриал, съел и превратился обратно. Девушка усмехнулась. Как прошло вчера вечером? Собственно говоря, очень даже хорошо. Голос ее отца звучал бодро. Мы проговорили несколько часов, я вернулся в отель только около 2 ночи. Мы извинились друг перед другом, приняли извинения и двинулись дальше. Антония и Серафина передают наилучшие пожелания и говорят, что хотели бы как-нибудь встретиться с тобой. Ты наверняка была слишком маленькой, чтобы помнить последний раз, когда вы виделись. Мне было где-то годика полтора, наверное, около того. Боюсь, ничего о них не вспоминается, призналась девушка, хотя имена явно знакомые. В любом случае, из-за чего был весь сыр-бор, ей всегда было это интересно. Древняя история, Тейлор, она уже не имеет никакого значения, отозвался отец спустя пару секунд. Лучше оставить все в прошлом, как ему и положено. Обстоятельства изменились, да и все мы тоже. Ладно, пусть ей и было любопытно, Тейлор прекрасно понимала нежелание думать или обсуждать определенные события и без труда могла это принять. «Снова остаешься с ночевкой или сегодня будешь?» «Вероятно, снова задержусь», — сообщил Динни. «Собираюсь повидаться еще с парой знакомых отсюда, они завернут снова к Антонио на обед, что, уверен, наверняка означает и ужин, а мне не особенно хочется ехать до дому посреди ночи, так что останусь еще на 1 ночь и выйду обратно завтра с утра. Если что изменится, дам знать». «Ну и хорошо, отлично звучит, тут ничего особого не происходит». Дела и впрямь идут вполне нормально. Эми прошлым вечером была в хорошем настроении, хотя и довольно сильно устала. Спасибо за тянувшиеся встречи в больнице. Как вернешься, расскажу. Помимо этого, в голову ничего не приходит насчет старого доброго Брактона. Отец хмыкнул. Это наверняка означает всякую всячину, которую в большинстве мест сочли бы очень странной, однако дома ее никто практически не замечает. Я бы не удивилась. Рассмеялась и дочь. «Лучше я вернусь к завтраку, или что-нибудь спалю. Увидимся завтра. Лады, Тейлор, постарайся не лезть в неприятности. Ты же меня знаешь, пап». «Да уж, знаю», — иронично отозвался тот. «Потому и прошу». Девушка, хихикнув, положила трубку и убрала телефон в карман, затем съела яйцо в точности как Варга пару минут назад, после чего разбила еще пару на прогревшуюся сковородку. «Похоже, у папы хорошее настроение», заметила она. Судя по всему, его воссоединение с Антонио прошло лучше, нежели ожидалось. Ее демон откинулся на край стойки, опершись локтями. Что радует меня, мнится, сие его тревожило. Думаю, это тревожило его уже давно, кивнула мозг, переворачивая яйца обжариваться с другой стороны. Не знаю точно, что случилось, однако знаю, что он этого чуточку стыдился. Думаю, его норов мог выйти из-под контроля или что-то в этом духе. Мама знала и, думаю, в целом одобряла, однако еще я знаю, что она скучала по беседам с тетей Серафиной и дядей Тони. Она о них порой рассказывала, так что могу это утверждать. Что ж, похоже, сия проблема отныне в прошлом, и это хорошо, отозвался Варга. Идинни несомненно нуждался в перерыве. В последние месяцы он трудился по меньшей мере столько же, сколько и остальные из нас, притом до недавнего времени без преимуществ, коими некоторые из нас обладают. «Ага, я тоже так думаю», — согласилась Тейлор, сгружая яйцо на тост на тарелке рядом с плитой и добавляя бекона. Она протянула тарелку напарнику и занялась собственной, улыбаясь про себя тому, как хорошо и счастливо для ее отца оборачиваются дела. «Хочешь сказать, эта штука может вылечить папу?» Вики только что не пылала воодушевлением, крутя спору в пузырьке-пробнике, который Марк выставил на стол, пока Эми объясняла суть вопроса. Все взоры были устремлены на него. Удовлетворенный Эми, исполненный тихого удовольствия Марка и странная смесь раздражения, опаски и надежды от Кэрол. Она может исправить нарушения биохимического баланса и органические поражения, которые их вызывают, ровно поправила Эми. Это не то же самое, что мгновенное излечение. Это вообще может не означать полного излечения. Однако смысл должен быть такой, что ему больше не потребуются лекарства, и со временем, когда химия мозга нормализуется, должно получиться так, что проблемы с депрессией уйдут, или же их масштаб станет куда меньше. Психологические и физические проблемы не являются непосредственными синонимами, даже если связаны, и устранение одних не обязательно устраняет другие. Однако это может его вылечить, как следует, должно, хуже определенно не сделает, уж это я могу гарантировать. Светловолосая Даллан подняла навстречу взгляду сестры глаза, полные благодарности и надежды, а затем повернулась к отцу и протянула пузырек. «Ну, я возражений не имею», — произнес он. Все трое повернулись к Кроу. Та прикусила губу знакомым обеим сестрам странно нервным жестом, уставившись на маленький пузырек в руке Вики. «Кроу, оно экспериментальное, начало женщина, однако неоднократно тщательно испытано на добровольцах и антой под наблюдением Эми, и еще раз протестировано в больнице, опять-таки под наблюдением нашей дочери, которой они явно полностью доверяют», – пожал плечами ее муж. «Если что, я также доверяю и семье, ну и само собой разумеется, доверяю свою жизнь Эми». «Спасибо, пап», – улыбнулась Эми. «Это не прошедшие согласования парачеловеческое лечение». Кролл снова оборвали, на этот раз Эми, что разрешено при наличии соответственно оформленного отказа от претензий в УЛ-97, если то подписано одобренными медицинскими специалистами, закрепленным за пациентом терапевтом и соответствующими юридическими представителями как предоставляющей лечение больницы, так и упомянутого пациента, Эми указала на документ на столе, страница 4. Папа уже подписал, как и все остальные необходимые лица за исключением юридического представителя, которым должна быть ты. Кролл опустила взгляд на бумаги, затем вскинула обратно на расходник, который перекатывала Вики с соблазнительной мягкостью. «СКП», — чуть слышно выдохнула она. Марк в очередной раз перебил жену. «Осведомлены об этом, поскольку Сауриал передала им образцы примерно в то же время, когда ими разговаривала в больнице», — произнес он со слабой, однако явно довольной усмешкой. Похоже, он наслаждался этим. «Уверен, они съедут с катушек, однако законных оснований не позволять кому-либо использовать эти штуки после подписи отказов у них нет, разве что если дойти до кого-нибудь на самом верху, вроде Коста Браун, и практически готов спорить, что директор Питгот так не сделает, пока ее собственные ребята не проверят все досконально. После той истории с вывертом, она параноит насчет СКП почти так же, как насчет паралюдей в целом, и ей на самом деле нравится семья», добавила с усмешкой Вики. «Не то чтобы она в этом призналась, однако я практически уверена, что так и есть. Она считает их психами, какие они и есть, однако знает, что это хорошие ребята. Это результат биотехнарства». Эми вскинула палец. Кролл снова прервалась, зажав пальцами переносицу. «Чисто для порядка. Не биотехнарь, скульптор жизни. Есть разница, и немалая. Прекрасно. Скульптор жизни. Что бы это ни был за черт, что я пытаюсь донести, так это, что если что-то пойдет не так», встряла Вики с яркой улыбкой. Кролл скрипнула зубами. «У нас панацея прямо под боком. Насколько не так все может пойти, чтобы она не справилась, и она может вызвать сюда Янту с Митидой одним телефонным звонком». «Прекратите», рявкнула Кролл, и сердито уставилась на остальных. Все трое лучились весельем, однако спешно изобразили на лицах бесстрастие. Выждав паузу, по всей видимости удовлетворенная женщина кивнула. «Ну хорошо, все закройте рты и дайте секунду подумать», она снова принялась просматривать документы. Остальные переглянулись. «И сделайте кто-нибудь мне кофе». «А 10 минут, и один кофе», спустя кивнула и поднялась на ноги. «Буду через минуту». Адвокатесса прихватила стопку бумаг и направилась из комнаты, только чтобы почти сразу вернуться и прихватить пузырек с расходником. «Просто во избежание искушения», – пробормотала мать семейства, обведя всех подозрительным взглядом. Когда же она снова удалилась, направившись в офис, Вики наклонилась вперед и прошептала: «У тебя же не один такой, верно?» «Полный карман», – шепнула в ответ Эми, ухмыляясь. Сестра села обратно с удовлетворенным видом. Девушки дружно покосились на Марка, который самым очевидным образом демонстративно не слушал. Семья переглянулась и села терпеливо ждать возвращения матери. Слышно было, как та говорит по телефону. Немного погодя до них донесся стрекот старенького факса, который та до сих пор использовала для юридических документов, обычное дело в ее сфере. Затем снова донесся разговор по телефону. Эми постаралась к нему не прислушиваться, просто сидя и допивая остатки кофе. Наконец Кролл вернулась, обрушив на стол кипу бумаги большую, чем уносила. Уселась, некоторое время сверлила ее глазами, после чего перевела взгляд на мужа, свою темноволосую дочь и расходник в пузырьке, именно в таком порядке. Затем чуть слышно вздохнула, взяла ручку, нашла соответствующую форму и подписала. «Мне надо будет потолковать с твоими друзьями в больнице, они допустили в документах пару ошибок, которые в перспективе могут привести к проблемам, заметила она, откладывая ручку обратно. «Отлично, ты выиграла. Вперед!» «Спасибо, мам», — улыбнулась Эми. Вики тоже смотрела до крайности довольно и радостно. Их мать просто наблюдала за тем, как дочь-целительница берет пузырек с расходником, снимает крышку и вытряхивает его в руку. «Вот, папа», — протянула она его Марку, принявшему дар. «Просто приложи к тыльной стороне руки и нажми». «Ну хорошо», — произнес тот, не дрогнувший рукой, следуя инструкциям. Спустя мгновение раздался знакомый, чуть ли не жалобный писк. Следившая во все глаза Вики чуть заметно дернулась. «А так и должно быть», — не выдержала она. Эми кивнула, излучая спокойное удовлетворение. Однако внутри она одновременно прыгала от радости и почти окостенела в сомнении. Годы практики не позволили ни тому, ни другому проявиться на ее лице. «Все в порядке, это нормально. Твоя рука сейчас должна онеметь». «Так и есть», — отозвался Марк, и с любопытством посмотрел на расходник, наблюдая, как тот просачивается ему под кожу и исчезает. «Это нервирует. Он что-нибудь почувствует?» С долей тревоги уточнила Кэрол. «Не должен, она же не лечит сломанные кости или что-то такое». Эми встала и обошла стол, чтобы положить руку поверх отцовской, а просто устраняет все мелкие проблемы в его мозгу и нейроэндокринной системе 98, которые вызывали химический дисбаланс. «Ладно, похоже, все хорошо, работает нормально». Целительница на несколько секунд погрузилась в молчание. «И готово. Все восстановлено, и она разрушается. Что останется, выйдет естественным путем». Она посмотрела в лицо отцу. «Как самочувствие?» «Хорошо», — отозвался он с задумчивым видом, словно бы прозванивая себя изнутри. «А как мы узнаем, что это сработало?» «Мы подождем», — сообщила Эми, возвращаясь на свое место. «Просто подождем», — возмутилась Вики. «Больше ничего не сделаем», — кивнула ей целительница. «Все, что мы можем, это посмотреть, что выйдет со временем. В теории это должно выглядеть, как если бы он получил в точности нужную дозу антидепрессантов, без каких-либо побочных эффектов. Однако активности мозга понадобится время, чтобы успокоиться и вернуться к норме. По меньшей мере дни, возможно пара недель, хотя улучшения должны стать заметны в течение дня. И я совершенно уверена, хуже не станет». Сестра выслушала ее объяснение, затем посмотрела на отца и, наконец, широко улыбнулась. «Спасибо, сестрен. Всегда пожалуйста, Вики», — отозвалась Эми. «И ты тоже, пап». «Спасибо, мам, я беспокоилась, что ты отреагируешь». «Ну, извиняющийся», — пожала она плечами, — «как ты склонна это делать». Кэрол посмотрела на дочь, вздохнула и кивнула. «Знаю», — негромко произнесла она. «Если честно, первой моей реакцией было жесткое «нет». Однако я остановилась и подумала, это же подразумевает, что у тебя такая поддержка от очень серьезных людей в больнице. Ну и сколько хорошего эти твои странные рептилистые друзья сделали за последние недели». Женщина негромко вздохнула. «Хотя я все равно нахожу их очень странными». Эми с сестрой дружно усмехнулись. «Даже я признаю, что они странные», — рассмеялась целительница. «Однако очень веселые и очень милые ребята». «ХММ», — Кэрол внимательно посмотрела на нее и покачала головой. «Ну, неважно. Однако в итоге что меня заставило передумать, так это что эта штука могла бы помочь моему мужу. А вот этого я желаю очень сильно». Она накрыла лежащую на столе руку Марка своей. Тот перевернул ладонь и сжал пальцы супруги, улыбаясь ей. «Спасибо, Эми. Я с радостью, мам. Я много недель к этому стремилась и рада, что наконец-то смогла». Кэрол чуть заметно кивнула, выглядя при этом умиротворенной. Эми не могла подобрать лучшего слова, и была уверена, что долго это не продлится, однако приятно было видеть мать такой. Она надеялась, что исцелитель приведет отца в порядок в соответствии с расчетами. «Девочки, вам лучше собираться в школу», — произнесла женщина спустя минуту. Вики подняла взгляд на часы на стене и слегка побледнела. «Ой, блин, 9:30 почти». «Речь, Виктория, и не паникуй, я позвонила в школьную администрацию и объяснила, что из-за небольшого происшествия медицинского характера вы можете опоздать», — спокойно отозвалась Кэрол. «Как бы то ни было, вам пора». «Спасибо, мам», — Вики вскочила на ноги, взлетела и рванула прочь из комнаты. «И никаких полетов на кухне, Виктория», — крикнула ей вслед Кэрол. Эми улыбнулась матери и последовала за сестрой. Все прошло чертовски проще, чем она опасалась. Глава 237. Совпадение и звонки. Зайдя в продуктовый, Бенни взял из штабеля рядом с дверью корзину, сделал три шага, застыл, уставился, развернулся, поставил корзину обратно и вышел обратно. Затем вернулся в машину, где ждал Руди. Приятель странно посмотрел на него. «Я думал, ты закусок пошел набрать». Босс Эберт покупал сыр. Голос Бенни был почти спокоен, но внутри его трясло. «Да блин нафиг», — вздохнул Руди, заводя машину. «Это уже четвертый раз. Первый он покупал бутылку бренди, когда мы зашли доставить товар Гвида. Затем он посетил книжный, и так случилось, что выходил, когда мы проходили мимо. Затем столярную мастерскую на пятой в то же самое треклятое время, когда мы выходили из соседней двери. Теперь тут, как он это делает? И на кой? Пути босса Эберта неисповедимы 99». Руди с тревогой посмотрел на старого друга. Признаки с трудом подавляемой истерики все нарастали. Дина закончила сочинение, отложила ручку и слегка согнула руку, наклонившись вперед и перечитывая его в поисках ошибок. Бормоча под нос, она выловила пару мелких орфографических описок и методично устранила их в надежде, что учитель не снизит за это оценку. В комнате был слышен практически исключительно скрип ручек, которыми ее одноклассники строчили собственные сочинения. Первой она не была, эта честь досталась Мелинде, которая теперь тихонько сидела и читала книгу перед всем классом, однако определенно не была и последней. Удовлетворившись в итоге тем, что она оправдала свои надежды, девочка откинулась на стуле и прикрыла на секунду глаза, задумавшись о грядущих нескольких часах. Как только закончится школа, у нее будет дебют в качестве нового стража города. Эта мысль в очередной раз вызвала нервную дрожь, и пускай сила заверяла девочку, что шанс, будто что-то пойдет не так, всего 5,74%, что для этих мест было довольно мало. На первой ее пресс-конференции на нее будет глазеть уйма народу, а этого достаточно, чтобы кто угодно занервничал. К счастью, опыт прогулки по бульвару Сраптавр не так давно выставил ее на всеобщее обозрение, не говоря о потрясении, так что Дина могла справиться с банальным актом пропаганды от СКП, или так она себя уверяла. Оставалось надеяться, что если она продолжит в том же духе, это станет правдой. Учитель поднял взгляд от ее работы и посмотрел на часы. «Так, все, 5 минут. Если не закончите к тому моменту, просто отложите ручки. Все, кто еще писал, застрочили быстрее». Однако Дина была более чем уверена, что по крайней мере у половины нет ни шанса, раз уж они до сих пор не закончили. Порадовавшись, что она не поленилась перечитать соответствующие главы учебника географии вчера вечером, девочка вернулась к размышлениям, что же случится дальше, а также что же задумала семья, и, если на то пошло, что задумала Тейлор. Ее новая подруга, похоже, была очень интересной, и Дина считала, что факт наличия у той хвоста, это реально клево, как и способ, которым она могла не дать людям себя видеть. Это было потрясающе. Слегка улыбнувшись при мысли о том, что бы сказала мама, приди она как-нибудь домой с хвостом, девочка лениво рисовала на запасных листах, дожидаясь конца урока. Помимо прочего, это отвлекало от мыслей о надвигающемся событии. Впрочем, маленькая умница была более чем уверена, что это будет нечто невероятное. Однако однажды она собиралась выяснить, как Тейлор стала хвостом 100. Похихикав под нос над собственной шуткой, Дина продолжила рисовать и размышлять. «Неа, просто зайди туда, бога ради, это же Макдональдс», — рыкнул Руди. «Кто-то вроде него ни за что не окажется в месте вроде этого, а мне нужен кофе, это того не стоит, бога ради, он столкнулся с нами 7 раз за последние 3 часа», — всплеснул Бенни руками в сторону закусочной с диковатым блеском в глаза. Очередь к окну раздачи была забита, так что они припарковались снаружи. «Он будет там, не знаю почему, не знаю как, однако он будет там». Он схватил Руди за плечо и встряхнул. «Говорю тебе, он это нарочно, он преследует меня, Бенни, он был там до того, как мы туда добрались». Руди старался урезонить приятеля как мог, отцепляя впившиеся в него до боли пальцы. Конечно, то, как босс Эберт выскакивал словно из ниоткуда, начинало неслабо напрягать, однако он старался быть разумным. Куда вероятнее, что у них просто началась черная полоса. Ну не мог же мужик знать всякий раз, куда они соберутся, а даже если бы и знал, с чего бы ему вот так их поджидать. Кто-то вроде него не станет терять время на парочку мелких, пусть и весьма одаренных профессиональных грузоперевозчиков вроде них. В том-то и смысл, прошипел Бенни, подозрительно озираясь по сторонам. Он даже заглянул на заднее сиденье, просто для надежности. Руди порадовался, что они уже высадили женщину у салона. Если бы Элла видела, как ведет себя его друг. Ее язвительные комментарии определенно не помогли бы делу. Он везде, босс Эберт повсюду. Кончай, нафиг, психовать и просто принеси мне кофе. Ладно, Бенни, вздохнул Руди. Слушай, нам же видно, что внутри, верно? Там его и следа нет. Так что просто пойди и купи кофе, и мы сможем заняться делом. Ты иди и покупай кофе. Бенни упрямо скрестил руки и только что не надулся. Я остаюсь тут, в безопасности. Руди сердито посмотрел на него и выключил двигатель. Господи Иисусе, ну хорошо, я схожу за кофе. Боже, Бенни, тебе нужно взять себя в руки, босса не порадует, если мы опоздаем из-за того, что ты все время убеждаешь меня типа срезать путь, чтобы сбежать от босса Эберта, но мы не можем сбежать от него. Бенни снова озирался и сверлил подозрительным взглядом каждого прохожего. Никто не может сбежать от босса Эберта, если он не пожелает его отпустить. У него везде глаза, у людей такого сорта всегда так, любой может работать на него. Больше 20 лет он правил Брактон-Бей, и никто об этом не знал. Приятель, дрожа, обернулся к нему. Ты знаешь, сколько бы это потребовало труда, сколько людей у него должно быть, насколько сложно было заставить его организацию выглядеть в точности как нормальный профсоюз докеров, а что насчет семьи, как они сюда вписываются, они выносят конкурентов одного за другим, а ты не хуже меня знаешь, кто в выигрыше, он. От этих слов Руди непроизвольно пронзила дрожь, порой ему вспоминалась та поездка в Брактон-Бей в 3 утра. И снова заснуть после этого не удалось ни разу. Может, Бенни наткнулся на что-то? Он решительно встряхнул головой. Нет, повторное посещение того места определенно не входит в его планы. Никогда, если получится. Однако он не думал, что человек, стоящий за этим, потратил бы столько времени, преследуя их двоих, даже если бы мог это сделать. Все это должно быть каким-то сверхъестественным совпадением. Однако, кто-то вроде Эберта должен был бы быть экспертом в том, чтобы заставлять все походить на совпадение, даже если это было совсем не так, или особенно если это было не так. Руди встряхнулся, паранойя начала выходить из-под контроля, и хмуро посмотрел на приятеля. «Бенни, мы с детства знакомы, и я как друг тебе говорю, кончай загоняться на этот счет, пока не слетел с катушек. Ты ведь начинаешь думать так же, верно?» Понимающе осведомился Бенни. Руди уставился на него, затем без единого слова выбрался и потопал к золотым аркам. Он услышал, как за спиной хлопнула дверца, но не обернулся. И то, как покалывало загривок всю дорогу через парковку, было отвратительно, но поделать с этим он ничего не мог. Взяв кофе и пару маффинов в придачу, он вернулся в машину, снова обнаружив, что шагает чуточку быстрее обычного и поглядывает по сторонам как-то осторожнее, чем всегда. Даже бросил взгляд другой вверх на здание вокруг, не получалось забыть то, что рассказывал Бенни про паренька-снайпера в кафетерии СРД. Даже зная, что это глупо, справиться с собой он не мог. И краткое Бенни, подумалось ему в раздражении. Порой как что-то встрянет ему в мозги, и никак не вытряхнешь, ну, хотя бы он не шляется, задавая не те вопросы, с тех пор, как вернулся белым как простыня со встречи с боссом и лично Антонио. Приятель ни словом не обмолвился о том, что ему сказали, однако Руди мог догадаться. Добравшись до машины и постучав по стеклу, он еле дотерпел, пока Бенни закончит удостоверяться, что это правда он, после чего отпер дверцу. И, как только оказался внутри машины, протянул держатель для стаканчиков и пакет с маффинами другу. «Держи», — отрывисто бросил он, заводя машину и сдавая задом с парковочного места. Спустя несколько минут он медленно направлялись к следующему месту в списке заданий на сегодня. Бенни чуть подрагивающей рукой протянул ему кофе и откинулся на сиденье, потягивая второй, с тревожным напряжением изучая пассажиров каждой машины, которую они проезжали. «Впереди поверни налево», — внезапно произнес друг. «На кой?» — вздохнул Руди. «Это займет еще 10 минут сверху. Это окольный путь. Может, мы сможем его сбросить с хвоста», — пояснил Бенни. Руди закатил глаза, однако включил указатели и повернул. К тому времени, как они преодолели лабиринт дорог, в который завело их новое направление, он уже добил и кофе, и маффин, лениво сожалея, что не купил еще 2 последних, поскольку остался голодным. Наконец они добрались до места назначения, невинно выглядящей химчистки в конце переулка полупромышленной зоны. Руди припарковался, и они выбрались из машины. Пока он доставал из багажника посылку, Бенни внимательно оглядывался по сторонам, держа руку в кармане. В известном смысле это было даже хорошо, по крайней мере, он оправдывал надежды на свою бдительность. Однако с другой стороны это было плохо, поскольку Руди был совершенно уверен, что на уме у приятеля отнюдь не потенциальные налетчики. «Видишь», — произнес он, захлопывая крышку багажника с тяжелой коробкой в руке, — «ни следа его, ты фантазируешь после пары стрёмных совпадений». Бенни не перестал озираться, однако вроде бы слегка расслабился, и снова напрягся, когда они добрались до входа в химчистку, однако после осторожного взгляда внутрь напряжение, по-видимому, спало. Старик, читавший за стойкой газету с сигаретой, торчащий в углу рта, покосился на них сквозь дым. «Вы опоздали», — буркнул он хриплым голосом, огрубевшим от избытка табака. «Простите, движение не очень», — спокойно ответил Руди, и поставил посылку на стойку. Старик, крякнув, поднялся, отложил газету на кресло и принял коробку. «Ждите здесь», — велел он и исчез за занавеской, отделяющей грязноватую переднюю от куда более обширной задней части, откуда доносились механические звуки и странные запахи. Руди и Бенни в ожидании поглядывали по сторонам. Последний в конце концов просто встал и уставился в окно на вялое автомобильное движение мимо. Пару минут спустя старикашка вернулся с другой коробкой, поставил, поднял свою газету и уселся обратно в кресло, а их с этого момента игнорировал. Руди подхватил коробку и без единого слова развернулся на каблуках. Бенни последовал за ним наружу. «В следующий раз будьте вовремя», — крикнул старик им вслед. «Никогда не любил этого старого козла», — проворчал Бенни. «Никто не любит», — заметил Руди. «Даже он сам». Они добрались до машины, где он открыл багажник, закинул туда коробку, закрыл и направился к месту водителя. Бенни сел с другой стороны, и они отъехали от края тротуара. Вернувшись на магистраль и влившись в движение, они возобновили свой путь. Чуть погодя Бенни вроде еще больше расслабился, позволив успокоиться и Руди. Сидеть рядом с кем-то настолько на нервах было утомительно. «Видишь», — произнес он несколько минут спустя, — «ни следа его, говорю тебе, все это стрёмное совпадение». «Может быть», — наконец отозвался Бенни, откинул голову назад на подголовник и закрыл глаза. «А может и нет», — убежденности в его голосе было маловато. «Просто не теряй голову и забудь про босса Эйберта», — вздохнул Руди. «Мы наверняка никогда больше его не увидим, а работу надо делать. Я бы хорошенько заплатил, чтобы быть уверенным, что такого никогда не случится», — пробурчал приятель, однако настаивать не стал. Несмотря на кофе и ранний час, он как будто готов был уснуть. Наверное, слишком большое напряжение. По крайней мере, так он будет сидеть тихо следующие 20 минут, пока они не доберутся до следующего места, — подумалось Руди. Он коротко покачал головой. Порой у его друга слишком разыгрывалось воображение. Разумеется, босс Эйберт сильно пугал, по крайней мере не слабее Антония, однако Руди был уверен, что он не станет преследовать их весь день чисто по приколу. Вот так-то паранойя и работает. Остановившись на красный свет и лениво повернув голову вслед потрясающе выглядящей женщине, идущей по тротуару, мужчина слегка улыбнулся, а отведя взгляд, встретился взглядом с водителем в соседнем ряду. Тот сделал то же самое, также притормозив на светофоре. Руди побледнел. Босс Эйберт подмигнул, помахал, включил правый поворотник и исчез, съехав на боковую дорогу. Парню позади пришлось налечь на клаксон, прежде чем Руди дернулся и вдавил газ в пол. Он решил не упоминать об этом Бенни, однако начинал думать, что друг, может, и дело говорит. Айша вздохнула, опустив голову на руки и слушая вполуха, как учитель нудит насчет того, чтобы что-то делать с дробями. Это было очень скучно. С математикой она определенно не дружила, пусть и не была совсем уж безнадежна. Просто большую часть времени было сложно сконцентрироваться достаточно надолго, чтобы реально вникнуть. Всегда находились занятия поинтереснее. Брайан пытался помочь, реально пытался, и, если уж честно, отец тоже делал что в его силах, однако ей это просто не нравилось, или даже не было терпимым, как вариант. Она допускала, что наверняка существуют люди, которым математика дается легко, однако к ней это не относилось. И в любом случае это наверняка были реально скучные типы, не знающие веселья. Покосившись по сторонам, девочка задумалась, не провернуть бы что-нибудь для оживления обстановки, однако на ум ничего действительно классного не приходило, да и в любом случае в математическом классе было не так много возможностей для забав. Не то что на химии, где если урок становился слишком скучным, всегда было что предпринять, смешав случайным образом химикаты и слив их в раковину, устроив небольшой желанный хаос. Трюк был в том, чтобы сделать это и не попасться. Девочке нравилось думать, что она в этом хороша, пусть и не идеально, хотя и не из-за недостатка усердия. Пиная тихонечко ножку стула и размышляя над бесчестием содержания людей запертыми в школе, когда они могли бы веселиться снаружи, Айша выглянула в окно. Чуть погодя, наблюдая, как деревья через дорогу сгибаются почти пополам под сильным ветром, а дождь хлещет по окнам, девочка изменила мнение. Они могли бы веселиться где-нибудь еще внутри. В данный момент денек явно был не из тех, когда она захотела бы прогуляться. Оставалось надеяться, что со временем погода прояснится. Папа говорил, что после обеда обещали окончание дождя, хотя ветрено будет скорее всего до конца дня. Если повезет, к тому моменту, как она выберется из школы, дождь уже прекратится, и можно будет найти интересное занятие. Возможно, выбраться в деловой центр и посмотреть на того нового стража, которого должны представить на пресс-конференции в здании СКП. Она видела репортаж в газете, что это будет около 4 сегодня днем. Конечно, внутрь она навряд ли попадет, однако попытаться стоит. В конце концов, она уже умудрялась пробираться туда, где ей быть не полагалось в прошлом, и была в этом довольно хороша. Выпрямившись и подняв голову под грозным взглядом учителя, девочка постаралась уделять ему больше внимания. Брайан хотел, чтобы она вела себя хорошо, и она не хотела его подводить, однако как это было скучно. В любом случае, на кой сдалась математика в реальном мире? Айша вспомнила, что плащ что-то говорила про том, что ее силы интересуются математикой. «Ну хорошо, может, если ты какая-то стрёмная семейная летающая тряпочка, математика полезна, однако она-то не такая». Мысли о дружелюбном бестелесном облачении заставили подумать о пончиках, отчего желудок забурчал. Серьезно, она бы закусила пончиком. «Ну ладно, проживем этот день без побега от скуки, найдем пончиков, а затем сходим посмотреть на нового стража, если получится. Никогда не знаешь, вдруг нарвешься на бродящую вокруг плащ». Эту ночь была одной из лучших в ее жизни, и Айша бы не упустила возможности повторить. Взяв карандаш, девочка сделала несколько пометок, чтобы продемонстрировать хотя бы добрую волю, и продолжила дремать, слушая вполуха. В ее понимании, чем раньше закончится школа, тем лучше. По крайней мере, можно предвкушать обед. Айша снова вздохнула. Может, когда она проберется на пресс-конференцию, стоит попробовать прокрасться к докерам. Хотелось бы посмотреть на работу Брайана и, возможно, встретить других чокнутых ящериц. Чем бы ни была Сауриал, скука к этому отношения не имела. Вернувшись в машину, Дин не обдумывал прошедший день, не считая того, что с Бенни и Руди он пересекался чаще, чем позволяла теория вероятности, ничего особенного в нем не было. Прошлым вечером он поинтересовался у Антония и Серафины насчет мест, где можно набрать сувениров с подарками, и обнаружил, что рекомендованные лавочки в точности то, что надо. Антония даже подсказал, в каком порядке лучше их посещать, чтобы тратить меньше времени на дорогу, что было очень любезно. Собственные познания Динни о местных дорогах несколько устарели, а округа ощутимо поменялась. Любимый книжный магазин «Аннет» вознаградил его парой серьезных трудов по истории оружия, которые, по его мнению, должны были понравиться Тейлор. Укладываясь в тему книги по инженерному делу Древнего Рима, которую она довольно долго читала, сам Динни недостаточно знал по математике, чтобы хотя бы приблизительно понимать, где взять ей приличные книги по предмету, к тому же подозревал, что она в любом случае далеко опередила все, что он мог бы найти в магазине. Он поинтересовался у Антония, где тот брал тот замечательный бренди и прихватил бутылку побаловать себя. Затем настал черед места, которое ему порекомендовал проверить старик. Предприятие, управлявшееся древним столяром, изготовившим большую часть мебели в доме Антония и Серафины. Мужику было никак не меньше 90, но двигался он, будто на добрых 30 лет моложе, и был настоящим художником своего дела. Встрепенулся, как только Динни упомянул, кто его послал, и они на пару провели замечательный час, обходя мастерскую и осматривая выставленные на продажу предметы. В конце концов Динни купил превосходно выделанную шкатулку для драгоценностей или чего-то подобного, в которой собирался хранить часы. Она была слишком симпатичной, чтобы не взять. Также он прихватил несколько резных статуэток из какого-то очень твердого африканского дерева, название которого докер тут же забыл, которые старик делал чисто в качестве хобби, чтобы руки не теряли гибкость. Дин не подумал, что это были бы замечательные подарки близким. Тейлор достался дракончик, это показалось уместным, Эми изящное пальмовое дерево, Лиззи очень самодовольная обезьянка, а также он нашел подходящие для Курта, Лиззи, Зефрона, ну и Марка. В целом Дин не был доволен результатом похода за покупками. После того, как взял понравившегося вчера вечером сыра в еще одном рекомендованном Серафиной заведении, он заскочил в пару знакомых по былым годам местечек и, закончив в основном с этой частью поездки, направлялся обратно к Антонио и, несомненно, еще одному счастливому дню с вечером. Проводив взглядом изумительно симпатичную юную женщину, что шла мимо, когда он притормозил на светофоре, Докер улыбнулся под нос. «В мои-то годы», — подумал он про себя, — с виноватым румянцем нахлынуло воспоминание о том, как Аннет дала бы в ухо заблудливые глазки, если бы сидела рядом, как ему того хотелось бы. Переведя взгляд обратно вперед, он заметил образ знакомого лица в машине, ждавшей проезда вперед. Водитель явно только что заметил ту же самую юную леди. Дин не подмигнул Руди, похоже, смутившемуся от того, что его поймали за подглядыванием, помахал с улыбкой, развернулся и поехал дальше. «Да, путешествие было тем, что надо», — подумал он. Восстановление связи с Антонио и Серафиной хотел бы его отец, да и он сам тоже этого желал, даже не осознавая до конца, как же скучал по старому шилу в заднице. Невзирая на их различия, у них было ужасно много общего, и его собственная проблема с членом семьи могла представлять интерес, судя по тому, как оборачивались дела. Оставалось надеяться, что к лучшему. Дин не считал, что было приятно, как бы он не любил свой дом и своих людей, убраться ненадолго из безумия Брактон-Бей, не слишком, в конце концов он наверняка начал бы скучать по этой суматохе, однако пара дней, это было здорово. Он завел новых друзей, которые, похоже, определенно были востребованными и ответственными работниками, судя по тому, как часто он их видел на доставке и приемке в этих местах, хорошо поиграл в боулинг. Дела определенно оборачивались хорошо. Оставалось надеяться, что Курт сумел держать в узде докеров в его отсутствии, а Тейлор смирила свои с подругами порывы к еще более экстравагантным выходкам, которые им так нравились. Рано или поздно, так или иначе он узнает, однако очень хотелось бы, чтобы не из новостей. Лиза ухмыльнулась предмету на столе и взяла телефон. Набрав номер, подождала секунду, пока на звонок не ответили. «Рой Криснер», — отозвался знакомый голос. «Здравствуйте, мэр Криснер», — вежливо заговорила блондинка. «Это Лиза Уилбурн из офиса Динни Эберта. Мы несколько раз встречались ранее. Он дал мне ваш прямой номер». «Здравствуйте, Лиза», — в голосе мужчины слышалась улыбка. «Да, помню. Помощница Динни, правильно?» «Так и есть», — подтвердила она. «Семья попросила меня связаться с вами, чтобы согласовать время беседы о том, как они могут помочь городу с обеспечением улучшенного снаряжения для полиции и пожарной службы. По всей видимости, вы обсуждали это с Динни во время встречи за обедом и также упоминали во время последнего визита». «О, да, в самом деле, я и мои люди были бы весьма заинтересованы в обсуждении этого вопроса». В голосе мэра внезапно зазвучал немалый интерес к разговору. «К сожалению, из-за нынешних проблем с бродягой, Сауриал попросили охранять Тейлор, а остальные подавляющую часть времени заняты на различных проектах. Они попросили меня представлять их на начальной встрече, чтобы описать некоторые из идей, которые они разработали, а также передать просьбы или предложения от ваших людей. Я хорошо представляю возможности семьи и буду в состоянии ответить на большинство ваших вопросов. А если чего-то не буду знать, то смогу обсудить это с ними». Раптавр говорила, что надеется закончить с текущей задачей к следующей неделе, после чего сможет изготовить прототипы того, что вы решите опробовать, а также продемонстрировать, по необходимости. «Ясно», — послышался шорох страниц. Сила сообщила Лизе, что мэр предпочитал традиционные способы организации распорядка, хотя и с технологиями был вполне на «ты». Звучит вполне разумно. «Ну хорошо, мне надо переговорить кое с кем и выбрать лучших для встречи, однако, сегодня ближе после обеда получится, возможно, около половины третьего, думаю, к этому моменту я смогу собрать большую часть необходимых кадров». «Разумеется, мэр Криснер, никаких проблем. Я могу принести предварительно изготовленные образцы, в основном по результатам работы над костюмами для новой волны и Виктуры, а также бронежилеты для нашей службы безопасности. Сауриал думает, что они довольно близки к тому, чего хотелось бы полиции, однако они, разумеется, могут быть доработаны согласно вашим потребностям. Превосходно. Спасибо, Лиза. Предвкушаю, как увижу, что у вас есть. Я оставлю сообщение на ресепшене тут, чтобы вас провели, как только прибудете. Если не сообщу иного, встречаемся в 14:30. Голос у собеседника был довольный. Я намеревался вплотную этим заняться, а вы сэкономили мне силы. Всегда рада помочь, мэр, чуть улыбнувшись, заверила его девушка. Тогда до встречи. До свидания, Лиза. В трубке раздался щелчок, и все стихло. Отложив ее обратно на стол, умница откинулась на кресле и положила ноги на стол, достав блокнот и вычеркнув один из пунктов в списке. Пока идет на лад, с удовлетворением подумала она. Пусть она и запросто могла все устроить как Митида, девушка посчитала хорошей мыслью продвигать идею, будто семья часто занята и не может вечно бросать все без предупреждения. В конце концов, это была не совсем ложь, а со временем постепенно и вовсе перестанет ею быть. Пока что Лиза хотела начать получать доход от работ Тейлор, насколько она понимала, тут можно было как сделать приличные деньги, так и помочь людям, не говоря о том, чтобы те привыкли к снаряжению и идеям Симтиха. Лечилки Эми были шагом в этом направлении, причем несколько радикальным. Уравновешивание его чем-нибудь более прозаичным, но при том ценным, вроде высококачественных и фактически непробиваемых бронежилетов, защитного снаряжения иных типов, инструментов и тому подобного поможет сделать маленький логотип с золотым варгой хорошо известным символом лучшего снаряжения на рынке. Слишком много и слишком быстро – это рецепт хаоса. Однако затягивать слишком сильно и слишком надолго значит подвергать людей ненужному риску. Умница прекрасно понимала дилемму, о которую Эми споткнулась со своими одноразовыми аптечками. В известном смысле это оборотная сторона проблемы, подумала она. Эми может лечить людей на последнем издыхании. Снаряжение от Тейлор в первую очередь позволяет надеяться, что до последнего издыхания не дойдет. Вместе эта парочка принесет куда больше пользы у имени народа. Если заглянуть чуть вперед, им придется подумать о том, как и что делать с мехами и перепрограммируемым транспортом Линды. Последние, как прикинула умница, скорее всего и вовсе окажутся средством, меняющим правила игры. Ее сила, едва разобравшись, что происходит, намертво замолчала, а потом чуть не лопнула от радости. Она прямо-таки влюбилась в способности технарки, почти так же сильно, как обожала таковые у Эми Тейлор. В последнем случае это вообще было ближе к благоговению, чуть ли не до преклонения, мысленно усмехнулась девушка. Однако это могло подождать. На данный момент защитная одежда, броня, дубинки и еще кое-что легко изготавливались ее подругой в массовом порядке, не имели никаких проблем с обслуживанием, характерных для Тинкертиха, равно как и близко столько потенциальных проблем, окажись не в тех руках. Следовало надеяться, что такого не случится, и они собирались принять меры, однако невозможно быть вечно настороже. Они вместе обсудили это прошлым вечером, пока заселяли Кевина с Рэндаллом на новом месте, и остановились на вот таком подходе. Наверняка со временем придется найти кого-нибудь, кто больше знает об одежде в целом, чтобы подключить к делу, размышляла блондинка. Может, стоило бы потолковать с куклой, насколько я слышала, бизнес у нее идет весьма неплохо, а кое-что тут как раз по ее части. Может, она заинтересуется работой на заказ. Тейлор не может все время заниматься этими вещами, на ней уже слишком много висит. Морочить миру голову, само по себе работа на полную ставку. И, хихикнув под нос, пару раз стукнула ручкой по блокноту, затем снова потянулась к телефону и набрала еще один номер по памяти. «Привет, это Лиза Уилбурн из СРД, звонит от имени ОСП. Я бы хотела поговорить с оружейником, если он доступен». Глава 238, жилплощадь и презентация. «Как прошло у вас с семьей, Брайан?» Молодой человек, которому был адресован вопрос Марка, оглянулся через плечо, отложил гвоздемет и повернулся, слегка потянувшись по пути. «Замечательно, спасибо, сэр», — отозвался он. Марк тихо улыбнулся. «Папа был», — парень покачал головой, «не так удивлен, как я ждал, и как будто доволен, когда выяснил, где я был. Полагаю, знакомство с Сауриал дало ему представление, что случилось что-то странное. А твоя сестра, Айша, правильно?» «Да». Поначалу она была не так уж счастлива, уныло потер Брайан живот, вызвав у шефа безопасности ухмылку, и в то же время очень довольна. Девчушка бьет куда как крепче, чем стоило бы ожидать, учитывая, какая она мелкая. Хмм, не похоже, что ты ей рассказал, куда делся, хмыкнул Марк. Нет, не то чтобы, согласился Брайан. Не сказал бы, что мы как-то особо близки, однако я люблю ее, какой бы она болью в заднице ни была, а у нее, думаю, весьма собственническое отношение ко мне. «Могу представить», — отозвался Марк, сочувственно покачав головой. «Сколько лет? Рукой подать до 13. «О!» — чуть поморщился собеседник. «Возраст порой сложный, можете не рассказывать. А папа, как бы я ни уважал его как человека и не любил как отца, не из тех, кто реально в курсе, как управиться с девочкой-подростком, не говоря о ком-то вроде Айши. О, признаю, он пытается, однако можно было бы и лучше». Марк понимающе кивнул. «А ваша мать, к сожалению, только воздух переводит», — нахмурился Брайан под взглядом Марка. «Не хочется так говорить, но это правда. Большую часть она настолько под кайфом, что вообще едва помнит, что у нее есть дети. А мужики, которых она водит домой», — парень оборвал себя, вернувшись мыслями к событию, которого не хотел помнить. «Не лучшая ролевая модель, полагаю. Да уж и краткая Лунг был бы лучшей ролевой моделью, чем некоторые из них». «По крайней мере, я слышал, что он держит слово», — молодой мужчина прислонился к щиту из ДСП, который почти закончил крепить на одно из обновляющихся зданий в новой линии офисов. «Айша все еще любит чертову бабу, и, пожалуй, на каком-то уровне и я тоже, однако по большей части стараюсь об этом не думать. Я пытался добиться, чтобы она завязала, ни разу не повезло, а плохо кончалось всегда, и в конце концов умыл руки. Если бы не сестра... Сомневаюсь, чтобы когда-либо снова ее увидел. Ясно, мужчина со светлыми волосами смотрел сочувственно. Неприятная ситуация. Я встречался с подобным в прошлом, с таким всегда сложно разбираться. Когда семья рушится, это никогда не просто. Нисколечко, кивнул Брайан, скрестив руки и опустив голову. Несколько секунд они молчали. Наконец парень пожал плечами. Впрочем, не то чтобы я мог что-то поделать, может, раз уж барыги практически сошли на нет, она не сможет больше доставать эту дрянь и слезет с иглы. Мысль заманчивая, однако мой опыт предполагает, что это маловероятно, негромко ответил Марк. По большому счету, помочь можно только людям, которые хотят помощи или же примут ее. К сожалению, полно народу, кто по той или иной причине не хочет, чтобы им помогали. В таких случаях многое не сделать. Разве что держать наркотики и алкоголь от них подальше, а это практически невозможно, если не запереть их, а то и даже если ты их запрешь. Ага, дурь слишком просто достать, нахмурился Брайан. Особенно в этих местах, даже без барыг всегда есть кто-то, кто рад загнать это дерьмо. Будет лучше, Брайан, заверил его Марк, в течение долгого времени становилось хуже, а сейчас дела поворачиваются так, что довольно скоро улицы станут куда безопаснее. Однако при всем том, сомневаюсь, что даже семья сможет убрать все наркотики из Брактона. Ага, вздохнул Брайан. Они изумительны, однако всему есть предел. Он снова взялся за гвоздемет, вставив новый картридж с газом, поскольку мигал огонек предупреждения низкое давление. Даже для чокнутых ящериц. Угу, Марк хлопнул парня по спине. Однако твоя сестра в порядке, ты поговорил с ней и с отцом. А еще у тебя хорошая работа, где людям ты нравишься, и они тебя уважают. Смотри на хорошую сторону. Молодой человек усмехнулся и повернулся снова к стене. Справедливо. Хотя если Айша решит, что хочет в гости, вы запоете по-другому. Она наверняка впишется в компанию Сауриал и остальных, рассмеялся Марк. Брайан диковато глянул на него, это было слишком уж в точку, и попробовал расслабиться, как привык во время работы. Безопасник хмыкнул под нос и ушел, вбивая гвозди в щит. Брайан изо всех сил старался не думать, сколько же проблем соберет на свою голову сестра, если девочкой заинтересуется Сауриал. В этом парень преуспел не сильно. Тейлор ощутила знакомый запах, доносящийся сзади, обернулась и улыбнулась приближающейся Эми. «Как прошло с твоим отцом?» Мягко поинтересовалась Полудемон, когда та поравнялась с ней, сбавив шаг, чтобы идти в ногу с подругой. Чуть позади в том же направлении двигались Вики и Дин. Судя по улыбке, блондинка была в очень хорошем настроении. Маму потребовалось убеждать, и она переписала половину документов, прежде чем поставить подпись, однако, в конце концов сработала, с радостным видом отозвалась Эми. Какое-то время она висела на телефоне у юридического отдела больницы, да и несколько коллег приплела, факсами обменивались долго. Насколько я понимаю, ее вариант лучше, и сомневаюсь, что адвокаты больницы смирились бы с вмешательством, если она не проделала хорошую работу. «Твоя мать очень хороша в том, что делает», — улыбнулась Тейлор, — «даже когда всего лишь терроризирует продавцов машин». «Ага, это было реально смешно», — хихикнула Эми, — «и в своем роде впечатляло. Однако я сильно волновалась, не скажет ли она просто «нет», отчего была бы уйма проблем. Думаю, папа в любом случае это бы сделал, быть в депрессии ему нравится не больше, чем любому из нас, когда он достаточно в себе, чтобы заметить, в смысле, а это не всегда так, хотя это только усугубило бы проблему, у мамы бы полетели тормоза. Тогда я рада, что она согласилась», — заметила Тейлор, — «как и я, мы обе хотим нашего настоящего папу обратно. Представляю, на что это похоже», — вздохнула высокая девушка. Подруга посмотрела на нее и пихнула локтем в бок. «Прости, не волнуйся на этот счет», — улыбнулась Тейлор, обнимая Эми за плечи. «Это в прошлом, теперь все хорошо. Иден никуда лучше, чем было долгие годы», — произнес знакомый голос. Рядом с девочками выскочила весело поглядывающая Сауриал. Эми усмехнулась второму аспекту подруги, вышедшей из пустого класса, где, по всей видимости, возникла из ниоткуда. Девушка-ящер пристроилась к ним с другой стороны, порождая чудное зрелище. «Выглядит, небось, по-дурацки», — хихикнула Эми. «Ты, Тейлор, где-то на 6 дюймов выше меня, а она на 6 дюймов выше тебя. Я себя такой коротышкой чувствую. Ты и есть та еще коротышка». Эми усмехнулась рептилиеобразная фигура в синей чешуе, взлохматив девушке волосы. «Прекрати, психичка чешуйчатая», — рявкнула Эми, пальцами приводя прическу в порядок. Сауриал только коротко рассмеялась. «Счастливо, коль твое семейство признало труд кузины моей», — высказалась она у двери кафетерия, распахнув ту одной рукой. Эми была уверена, что в этот раз говорил Варга. «Как и я», — кивнула целительница. «Надеюсь только, что это сработает». Они переглянулись и направились к еде. Каждая взяла по подносу. Тейлор задумалась над тем, как странно выглядит эта сцена со стороны. Высокая стройная девушка-ящер в повседневной одежде стоит в очереди школьной столовой, а ученики и персонал только кивают ей, проходя. У ее второго аспекта ушло не так много времени на то, чтобы перезнакомиться со всеми настолько, что с объективной точки зрения это определенно было странно. Но это вам не что-нибудь, а Брактон Бей. Местных обитателей в последнее время так просто не доведешь, что ее полностью устраивало. Довольно скоро они все сидели за столом. Остальные друзья присоединились спустя пару минут. Та документалка была фантастической, широко улыбнулась Мэнди, присаживаясь. «Спасибо за ДВД». «Без проблем», — улыбнулась в ответ Тейлор. Она сделала копии и раздала всем друзьям. «Интересно будет посмотреть на реакцию, когда она выйдет на телевидении. Выражу надежду, что она будет положительной», — добавила Сауриал, открывая банку спрайта и делая глоток. «Да как она может быть неположительной?» — удивленным голосом вопросила Люси. «Вы, ребята, самое крутое, что случилось в этих местах за долгие годы, да вообще завсегда». Девушка, казалось, была искренне поражена, что кто-то мог бы иметь иное мнение. Все посмотрели на нее и заусмехались. «Не все любят ящериц так же, как ты, Люси», — со смешком произнес Эрик. Китаянка показала ему язык, посыпая перцем свой обед. «Им придется», — парировала она. Девушка-ящер согласно кивнула. «Я бы сказала, она права», — произнесла она. «Ты бы, конечно», — с веселым видом подколола Эми, на что все рассмеялись. «Эй, я слышал, у докеров новый технарь», — с интересом вмешался Рич. «Тхо буквально забит всяким по этой теме. Уйма роликов и фоток с ней, Митида и тобой, выходящими из здания СКП вчера вечером. Я их видела», — заметила Мэнди, кивнув и посмотрела на Сауриал. «Женщина-кошка, реально?» «Да, Виктура отчасти кошка», — улыбнулась девушка-ящер. «И очень хороший технарь, не говоря о том, какой друг. В следующий раз, как зайдете, ребята, я вас ей представлю. А какая у нее специальность? И вообще, что вы все делали в СКП?» Поинтересовался Эрик, наклонившись вперед. «Транспорт, а она проходила тестирование силы», — ответила она. «Она посчитала хорошей мыслью дать СКП знать о себе, что она может, а также что она связана и с нами, и с Союзом. Просто чтобы не дать разрастись слухам или присвоить ей какое-нибудь дурацкое имя. Сами знаете, на что похоже Пхо в этом отношении». Парень ухмыльнулся и кивнул. «О, даже слишком хорошо. Некоторые имена, которые в итоге прилипли к людям, такие уморительные, хотя наверняка и не для них. Раптавр ее имя вполне устраивает, а его предложили на Пхо, заметила Тейлор. Ага, однако никто, кто смотрел то видео с ней и Крюковалком, и не подумал бы попробовать дать ей дурацкое или оскорбительное имя, хмыкнула Мэнди. Ну, разве что кроме ковбоя, а его бы в любом случае перекричали бы или отстранили, или и то, и другое. Как и всегда, добавила со смешком Люси. Все с мудрым видом покивали. Да, есть такая тема, согласилась Тейлор. Итак, транспорт, судя по голосу, Эрик был заинтригован. Только это, больше никаких ограничений, да не то чтобы, Сауриал взяла вилку. Она очень гибкая. Я и тот невероятный мех видел, кивнул парень. Безумная штуковина. С какой скоростью она шла, когда ты чуть не влетела в море? Чуть не попала в просак тогда, усмехнулась ящер. Я шла чуть более 120 миль в час, однако вписалась в пространство. Виктура была впечатлена, это было куда быстрее, чем она ожидала. И эта штука, строительная техника, с восхищением на лице уточнил Рич. Сауриал кивнула. Ага, таково ее предназначение. Строительство, снос, спасательные работы, все в таком роде. Должно быть весьма полезно. А она собирается сделать еще? Да, у нее в мастерской сейчас еще несколько наполовину готово, ответила девушка-ящер. Придется подготовить больше операторов. Однако, судя по первым испытаниям, проблем с их поиском не предвидится. Могу понять почему, хихикнула Мэнди. Смотрелось весело. Ну просто очень весело, ухмыльнулась Тейлор. Я прокатилась, это восхитительно. Теперь я правда завидую, хмыкнул Эрик. Все улыбнулись и продолжили разговор, пока не зазвонил звонок. Лиза закончила паковать вещи в специальный рюкзак, который Тейлор сделала для нее накануне, даже для нее и ее силы это было изумительно. Приподняла его, взвесив и удовлетворенно кивнула. Вес был всего около 15 фунтов, что не соответствовало объему снаряжения внутри. Надев рюкзак поверх куртки, девушка взяла также изготовленный шлем, практически как у Линды, только без дополнений под кошачьи ушки, и направилась к двери. Заперев снаружи офис ОСП, посмотрела по сторонам, затем вверх, отметив, что погода по-прежнему довольно сырая и ветреная, однако дождь почти прекратился. Если повезет, скоро прояснится. Она полезла в карман, достав предмет, который хотела опробовать с самого утра, потянула, скручивая. Стержень со щелчком раскрылся, и Лиза нажала соответствующую кнопку, с безумной ухмылкой брякнувшись вперед. Программируемый транспорт, мерцая, воплотился вокруг умницы прежде, чем она ударилась о землю. В Голливуде позавидовали бы тому, как это выглядело, если бы увидели, сформировав мотоцикл из твердого света. Хихикнув под нос, она нажала газ и рванула с места из дворика, развернувшись направо по широкой дуге в сторону ворот. Дождь бился о ветровое стекло из силовых полей, немедля стекая с лишенной трения поверхности и не заслоняя поле зрения. У охранников на воротах едва хватило времени отреагировать, как она достигла их. К моменту приближения ворота поднялись ровно настолько, чтобы прошел верх низко посаженного виртуального транспортного средства. Блондинка помахала им и ускорилась, несясь по только отремонтированной, совершенно ровной дороге под негромкий вой и свист ветра вокруг. «Да уж, я определенно оставлю его себе», — подумала она, проводя поворот почти под прямым углом направо на другую улицу на скорости почти 80 миль в час 101 и получая просто адское удовольствие. Бегать в образе Метиды великолепно, но это тоже фантастика. У Линды просто безумные навыки в разработке транспортных средств.